Часть третья. Темный лес. 205 год эры кризиса. Расстояние между Трисолярианским флотом и Солнечной системой 2,1 светового года. Тьма. До тьмы не было ничего, лишь небытие, бесцветное небытие. В небытии не было совершенно ничего. Темнота, по крайней мере, подразумевала пространство. Вскоре тьма пошла волнами, которые, как легкий ветерок, проникали повсюду. Так ощущалось течение времени. В небытии времени не было совсем, но теперь, хоть и медленно, время пошло вперед. Намного позже, как бесформенная фосфорицирующая клякса, возник свет, а потом, после долгой паузы, постепенно проявились черты окружающего мира. Разбуженное от спячки сознание с трудом понимало, что к чему. Сначала стали видны какие-то тонкие прозрачные трубки, потом лицо человека за ними. Лицо быстро пропало, и стал виден потолок, от которого исходил белый свет. Лодзи вышел из гибернации. Лицо появилось снова. Оно принадлежало мужчине, который приветливо взглянул на Лодзи и произнес: «Добро пожаловать в наш век». Когда он заговорил, по его белому лабораторному халату начали пробегать красивые картинки, соответствующие его эмоциям. Моря, закаты, леса, орошаемые теплым дождиком. Доктор сообщил, что Лодзи вылечили во время гибернации и что пробуждение прошло без осложнений. За 2-3 дня он полностью восстановится. Полусонный и все еще медленно соображающий разум Лодзи выловил из речи врача лишь один факт. Сейчас идет 205 год эры кризиса, и он провел в гибернации 185 лет. Автор не совсем точен. Лодзи лег в гибернацию на 8-м, в крайнем случае 9-м году эры кризиса. Таким образом, он провел в гибернации не меньше 196 лет. Это со времени последних событий, описанных во второй части, прошло 185 лет. Поначалу Лодзи решил, что у доктора необычный акцент. Впоследствии он узнал, что хоть фонетика практически не изменилась, в китайский язык попало много слов, заимствованных из английского. Речь медика дублировалась текстом, высвечиваемым на потолке, по-видимому, с помощью компьютерной системы распознавания речи. Компьютер заменял английские слова на китайские иероглифы, чтобы только что проснувшимся было легче понимать. Наконец, доктор сообщил, что процедура закончена. Лодзи предстояло покинуть отделение реанимации и отправиться в палату. Халат врача показал вечернюю сцену, где закат быстро переходил в звездное небо. Это означало прощание. Лодзи ощутил, что его койка покатилась. Уже в дверях он услышал, как доктор сказал «следующий». Повернув голову, Лодзи увидел, что в комнату въехала другая кровать, видимо, с очередным пациентом из гибернатора, и остановилась возле стойки с аппаратурой. Врач, теперь его халат был однотонно белым, работал с сенсорными экранами, занимающими треть стены. По экранам побежали таблицы и графики, и медик принялся ими увлеченно манипулировать. Лодзи понял, что его пробуждение не было чем-то особенным. Наоборот, обычная рутинная работа. Доктор излучал дружелюбие, но Лодзи был для него лишь очередным разбуженным пациентом, каких много. В коридоре отсутствовали лампы, так же, как и в палате пробуждения. Светились сами стены. Свет был неярким, но Лодзи пришлось прищурить глаза. Тотчас же стены вокруг него потемнели, и эта зона приглушенного освещения следовала за движущейся койкой. Когда его глаза приспособились, и он раскрыл их, свет в коридоре вернулся к прежней яркости. Похоже, управляющий светом компьютер мог следить за его зрачками. Судя по этому факту, он попал в эру персонального обслуживания. Это намного превосходило его ожидания. Проезжая мимо стен, Лотзи видел на них множество работающих видеоокон самого разного размера, разбросанных случайным образом. На некоторых из них мелькали картинки, но койка не останавливалась, и у него не было времени их рассмотреть. Возможно, с видеоокнами работали, а потом забыли отключить. Время от времени автоматическая койка Лотзи проезжала мимо идущих по коридору людей. Он заметил, что и подошвы их обуви, и колеса его кровати оставляли размытые фосфоресцирующие следы на полу. В прошлом похожий эффект можно было увидеть, если слегка надавить пальцем на жидкокристаллический экран. Длинный коридор в своей стерильной чистоте походил на объемную компьютерную модель, но Лотзи знал, что все это вовсе не виртуальная реальность. Он двигался по настоящим коридорам, ощущая покой и комфорт, каких никогда раньше не испытывал. Но больше всего его удивило то, что абсолютно все — доктора, медсестры и посетители — выглядели чисто и элегантно, и тепло им улыбались или махали рукой, когда оказывались поблизости. По их одежде пробегали яркие картинки, у каждого свои. У кого-то абстрактные, а у кого-то пейзажи реального мира. Лотзи нравилось выражение их лиц. Он-то знал, что глаза обычного человека наилучшим образом отражают состояние общества в данное время и в данном месте. Однажды ему показали подборку фотоснимков европейских фотографов в последние годы династии Цинь. Его поразили тусклые глаза людей, запечатленных на этих фотографиях. И у официальных лиц, и у простого народа в глазах можно было увидеть не радость жизни, а только апатию и тупость. Когда люди эпохи, в которой оказался Ло Ци, смотрели на него, они, возможно, видели что-то похожее в его глазах. В их взглядах светились мудрость, чистосердечие, понимание, любовь. Все то, что он так редко видел в свое родное время. Но больше всего его поразило душевное спокойствие этих людей. По-видимому, лучезарная уверенность, светившаяся в каждом взоре, в этом веке стала нормальным состоянием духа. Время, в котором проснулся Ло Ци, было совсем не похоже на эпоху отчаяния. Еще один сюрприз. Койка Ло Ци бесшумно въехала в палату. Там уже находились два человека, недавно выведенные из анабиоза. Один из них лежал в постели, другой, возле дверей, с помощью медсестры собирал свои вещи, по-видимому, покидая палату. По их глазам Ло Ци понял, что оба они из того же времени, что и он сам. Их глаза были окнами в прошлое, и в них промелькнули видения серого века, из которого он прибыл. «Как они могут так себя вести? Я же их прапрадед!» — жаловался уходящий. «Это не имеет значения», — ответила медсестра. «По закону гибернация не учитывается при определении возраста. В присутствии пожилых людей вы будете считаться молодым. Пойдемте, они уже вас заждались».